302. Матерь Агни-йоги. И где бы ты ни жил, и как бы ты ни жил, ты счастье своего породитель или несчастье? Человек — носитель в себе всего, когда-либо порожденного им. Как же бережно должен он блюсти мысль, лежащую в основе всех его действий? Чаще думайте о том, что творите в себе и для себя мыслью. От мысли своей никогда не уйти, ибо корень ее остается в вас самих. Мысль соблюдите.